Глава 42. Три года спустя. Человечество узнало от меня несколько вещей, которые оно никогда не забудет. Артур Шопенгауэр. Манускрипт Remains. Вечернее солнце струилось в широкие раздвинутые окна кафе Флорио. Из старинного музыкального автомата неслись арии из «Севильского цирюльника». Кофейные автоматы с шипением пускали дымящиеся молочные струйки в чашке капучино. Пэм, Филипп и Тони сидели за своим любимым столиком у окна. После смерти Джулиуса они каждую неделю встречались здесь. Первый год группа собиралась регулярно, но вот уже два года как навстречу являлась только эта троица. Филипп неожиданно замолчал и, прислушавшись к музыке, замурлыкал что-то себе под нос. «Una voce poco fa, моя любимая», — сказал он, когда они возобновили беседу. Тони показал свой новенький диплом из вечернего колледжа. Филипп объявил, что теперь два раза в неделю ходит в городской шахматный клуб. Впервые со смерти отца он сидит за доской с соперником. Пэм похвасталась своим новым другом, специалистом по Мильтону, и рассказала, что каждое воскресенье ездит в Грин-Галч на занятия буддийского центра. Закончив рассказ, она бросила взгляд на часы. «Вам пора на выход, парни!» Она оценивающе осмотрела обоих. «В целом, неплохо. Только вот твой пиджак, Филипп...» Она покачала головой. «Как бы это помягче сказать, не поражает воображение. Ты в курсе, что вельвет уже 20 лет не носит? И эти накладки на локтях, боже мой, Филипп! В общем, на следующей неделе идем по магазинам». Она снова внимательно оглядела обоих. «Не волнуйтесь, все будет хорошо. Филипп, если разнервничаешься, вспомни про кресло. Не забывайте, что Джулиус любил вас обоих. И я тоже». Она чмокнула каждого в лоб, оставила на столе 20-долларовую бумажку и, пропев «Мой любимый день», вышла. Час спустя 7 человек смущенно вошли в кабинет Филиппа на свое первое групповое занятие и расселись в кресло Джулиуса. За свою взрослую жизнь Филипп плакал дважды. Первый раз во время того памятного занятия с Джулиусом, а во второй, когда узнал, что Джулиус завещал ему эти 9 кресел. «Итак», — начал Филипп, — «добро пожаловать в группу. На предварительных беседах мы уже объяснили каждому из вас, как будет строиться занятие, так что теперь можно приступать к делу». «Как к делу? Что, так просто? И больше ничего?» — воскликнул Джейсон, жилистый человек средних лет, в черной футболке в обтяжку. «Помню, я тоже страшно испугался, когда пришел на свое первое занятие», — подавшись вперед, сказал Тони. Он выглядел щеголевато в белой рубашке с короткими рукавами, брюках хаки и коричневых мокасинах. «Я не говорю, что испугался», — ответил Джейсон. «Я говорю, что нас не подготовили». «А что тебе нужно, чтобы начать?» — спросил его Тони. «Информацию. Без информации сейчас никуда. А ведь это группа философского консультирования, так? А вы двое, стало быть, философы». «Я философ», — сказал Филипп. «Я защитил докторскую диссертацию в Колумбийском университете. А Тони — мой помощник и ученик». «Ученик? Я что-то не понял. Как вы собираетесь вести группу?» — не унимался Джейсон. «Но...» — ответил Тони. «Филипп будет выдавать полезные идеи из своей умной головы. А я...» «Я здесь, чтобы учиться и помогать, чем могу. Вообще-то я больше эксперт по эмоциональной кооперации. Правильно я говорю, коллега?» Филипп кивнул. «По эмоциональной кооперации? Считается, я должен знать, что это такое?» — спросил Джейсон. «Джейсон», — прервала его какая-то женщина. «Меня зовут Марша, и я хочу сказать, что за последние 5 минут ты задаешь уже 5-й вопрос». «И что из этого?» «А то, что ты строишь из себя мачо, пальцы веером, а у меня с такими масса проблем. А ты, я вижу, цыпочка и недотрога, и меня от таких тошнит». «Стоп. Давайте на этом остановимся», — вмешался Тони. «И выслушаем мнение остальных членов группы. Первое. Я хочу сказать кое-что тебе, Джейсон. И тебе, Марша. Кое-что из того, что мы с Филиппом узнали от Джулиуса, нашего учителя. Вы оба довольно резко начали занятия, но у меня есть предчувствие, и очень сильное предчувствие, что к концу занятий вы оба поймете, как много значите друг для друга. Верно я говорю, Филипп? Совершенно верно, коллега. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в марте-апреле 2019 года в Worktroms Studio. Worktroms Studio. Пусть звучат голоса в твоей голове.